покрикивал на ругавших нас, разбуженных нами беженцев, и те умолкали. В четвертом эшелоне нам сказали, что гуляйпольские коммунары вчера переведены куда-то на другую линию. Но мы дальше не могли уже их разыскивать. Человек из революционных кругов предупредил меня, что он должен спешить обратно в отель. Он должен приготовиться к базару. Поэтому мы возвратились в отель. По дороге в отель я уговорился со своим проводником, чтобы вместе с ним пройтись на базар, и уже не заходил к людям из революционных кругов, людям, имевшим право всю ночь жечь свет в номерах, орать, как кому вздумается и прочее. Я зашел в свой номер, заперся и лег приуснуть. На утро я поднялся, сбегал в столовую позавтракать и заполнил пропущенную часть дневника. Затем поднялся к людям из революционных кругов, узнал, когда мой ночной проводник пойдет на базар, вышел во двор, сел на скамеечку и начал поджидать его. Когда он вышел с какими-то пачками под руками, мы пошли на базар. Базар наполовину уже собрался. Мой проводник быстро присел возле одного торговца, по виду тоже из революционных кругов, но который успел уже откупить себе на базаре постоянное место и раскладывал на нем всевозможные товары. Товары были различные. Здесь лежали мужские и дамские шляпы, часы, ботинки, портмоне, очки, пенсне, всевозможные. Правда, в небольшом количестве парфюмерные товары. Мой проводник быстро развернул свои пачки, вынул из них свои товары. Они заключались в мужских и дамских кожаных и парусиновых поясах, подтяжках различного качества и величины, цепочках и браслетах. Он обвешивал себя ими и сказал мне: «Пока, до свидания. Мне нужно поторговать. А вы поищите здесь людей, которые, вероятно, знают, где ваши гуляйпольцы». Я не удержался и спросил своего проводника: «Да вы что, и в Александровске торговали этими вещами?» «Что вы, что вы! В Александровске мы работали в продовольственной управе. Эти товары мы приобрели в Ростове во время отступления. Мы, как знали, на них здесь большой спрос, мы их сбываем», — ответил мне, не краснея, не смеясь, мой проводник. Я смутился. Бывший мой проводник сейчас торговец красивым трудом, приобретенными, пусть даже у грабителей и буржуа, товарами, заметил мое смущение и поспешил меня подбодрить следующими словами: «Вы, товарищ Махно, смущаетесь, что видите меня торговцем. Теперь такое время. Все наши, отступившие от контрреволюции, этим занимаются». «Тем позорнее для них», — сказал я ему. «О, что с вами, товарищ Махно, — говорит, — вы не хотите подумать, как жить? Вы думаете, легко здесь жить? Это не дома. Если бы мы здесь не трудились, мы были бы голодны и оборваны уже, как жулики. А, впрочем, поговорим об этом после. Сейчас некогда. Нужно подработать. До свидания. Ищите здесь знающих, где ваши коммунисты», — заключил мой бывший проводник и исчез в базарной толпе. «Вот так революционные люди», — подумал я в ту минуту, но думы мои быстро сменились новыми впечатлениями. Мне на глаза начали попадаться десятки людей из революционных кругов с разнообразнейшими товарами на руках и на плечах. Всех их я видел раньше в Царицынском парке, обсуждавшими ежедневно вопросы о революции, о ее успехах и поражениях на многочисленных фронтах борьбы против вооруженной контрреволюции. Среди встреченных мною на этом базаре новых торговцев из революционных кругов я видел многих, которых до Царицына встречал среди большевиков, социалистов и анархистов. Это причиняло мне глубокую боль. Мне, веровавшему в революцию как в единственное средство освободить трудящихся от власти капитала и государства, мне, до фанатизма, зараженному верой, что в момент революции все угнетенные примут посильное участие в той или иной области и этим самым помогут ей проявить себя в подлинном трудовом народном духе и творчески завершиться без политических уклонов, без смертельных поражений. Я страдал болью этого фанатика, революционера-анархиста.